Я ведь просила их не присылать больше. Это обычные блюда, которые у нас едят за обедом, проговорила госпожа Ван. Вот, например, мне нечем выразить вам свое уважение, потому что я соблюдаю пост. Пресные клёцки и соевый сыр вы не любите, поэтому я прислала только подливу из мелкокрошенной водяной мальвы, приправленную перцем и маслом. «Вот как раз такого я и хотела бы отведать», — обрадовалась матушка Дзя. Юань Ян поставила перед матушкой Дзя чашку. Бао Цинь спросила, чего матушка Дзя хотела бы поесть, а затем вернулась на свое место. Матушка Дзя хотела посадить рядом с собой Танчунь, которая пришла с сестрами. Однако Танчунь скромно отказалась, отошла и села рядом с Бао Цинь. Шишу поспешно подала чашку и палочки. Указывая на блюда, расставленные на столе, Юань Ян говорила матушке Дзя. «Не знаю, как называются эти два блюда, но мне известно, что вам прислал их старший господин Дзяше. А ростки бамбука, что в этой чашке, прислал господин Дзяджэнь из Восточного дворца». С этими словами она поставила на стол перед матушкой Дзя чашку, в которой горкой лежали ростки бамбука. Матушка Дзя попробовала понемногу каждого блюда, а остальное приказала унести. «Скажите тем, кто прислал мне угощение, что я отведала всего, и прошу больше не посылать. Если мне чего-нибудь захочется, я сама попрошу». Служанки поддакнули ей и убрали блюда со стола. Но об этом мы больше рассказывать не будем. Между тем, матушка Дзя, все еще сидевшая за столом, сказала: «Дайте мне жидкой рисовой каши». Госпожа Ю тотчас же поднесла ей чашку и пояснила, что это отвар из красного риса. Матушка Дзя съела половину чашки, остальное приказала отнести Фэнзе, а блюдо с фруктами передать Пин Эр. «Ну вот, я поела», — сказала она госпоже Ю. «Теперь и ты можешь поесть». Госпожа Ю кивнула, подала чай для полоскания рта, а затем воду для мытья рук. Матушка Дзя сошла с Кана и принялась болтать с госпожой Ван. Госпожа Ю села обедать. Вместе с нею остались обедать Юань Ян и другие. Внезапно матушка Дзя обернулась и, заметив, что госпожа Ю ест простой белый рис, спросила: «Почему госпоже не подали рису, который приготовили для меня?» «Ваш рис съеден», — ответили ей служанки. «Сегодня ведь у нас обедала одна из барышень, поэтому риса не хватило». «У нас такое положение», — добавила Юань Ян, — «когда приходится делать шапку по голове. Готовить лишнее нет никакой возможности». «Последние два года то выпадают обильные дожди, то стоит сильная засуха, и из деревни присылают недостаточно риса», — поспешно заметила госпожа Ван. «А рис высшего сорта еще труднее достать, поэтому приходится готовить в обрез». «И в самом деле», — воскликнула матушка Дзя, — «даже самая искусная хозяйка не приготовит кашу, если у нее нет риса». Все рассмеялись. Юань Ян обернулась к дверям и приказала служанкам: «Принесите рис, который был приготовлен для третьей барышни Танчунь». «Не нужно, я уже сыта», — отозвалась госпожа Ю. «Если вы не хотите, я съем», — улыбнулась Юань Ян. Служанки побежали за рисом. Вскоре госпожа Ван тоже удалилась обедать, а матушка Дзя осталась поболтать с госпожой Ю. Когда же наступило время первой стражи, матушка Дзя сказала госпоже Ю: «Тебе пора». Госпожа Ю попрощалась с ней и вышла. Миновав вторые ворота, она села в коляску и на окнах ее женщины опустили занавески.